Больше сюрпризов не предвидится? Нет? Ну смотри! Показал я кулак Козловскому Баранникову, который уже мало напоминал Козловского Баранникова, а больше боксера-профессионала после вчистую проигранного боя, сопровождавшегося частыми падениями на ринг, лицом вниз. Интересно, как вы собираетесь стирать память, если программы уничтожения на этом компьютере попросту нет? Подал голос начальник. Рашпилем? Дискетой? Не смешите меня, у вас не может быть никакой дискеты. Это почему не может? Потому что вас до прихода сюда обыскали 3 раза. И даже в ванне помыли. И даже во все скрытые от широкой общественности места заглянули. Ну вот видите, нет у вас никакой дискеты. Неоткуда ей взяться. Лучше давайте прекратим эту комедию. У вас еще остается шанс. У меня точно дискеты нет. И не могло быть. Но вдруг она была не у меня, а у моего сообщника, который до поры до времени не высовывался. Например, у вашего телохранителя. О таком повороте сюжета вы не размышляли? У моего телохранителя? В голос расхохотался хозяин кабинета. Который ваш сообщник? Вы говорите абсолютную чушь. А вдруг не чушь? Вдруг так оно и есть? Ведь покупаются все. А кто не покупается, тот убеждается. Разными действенными способами. Разве не так? Разве он исключение из правил? Ну подумайте сами. Ну вдруг? Иначе зачем бы я лез волку в пасть, без надежды выбраться обратно? Я подошел к все еще находящемуся без сознания охраннику и перевалил его на живот. И жестом фокусника достал из заднего кармана его брюк дискету. Ту самую, на которую у меня была вся надежда. За что ему, моему врагу-сообщнику, самое искреннее спасибо. Ну как бы я без помощи самого главного охранника смог протащить нужную мне вещицу через все препоны и рогатки, что он же здесь и понаставил. Я же понимал, что меня, если поймают, пересмотрят и перещупают с ног до головы, как жених невесту в первую брачную ночь. Долго я голову ломал, как мне умудриться сделать то, что сделать практически невозможно. И вспомнил о ювелирном деле, о котором нам, еще курсантам, инструктор под спецподготовки рассказывал. Допустим, вам нужно украсть бриллиантовое колье и спрятать, не выходя из помещения ювелирной лавки. Давал он вводное. Что вы будете делать? 5 минут на размышление. И мы начинали размышлять в рамках сидящих в наших головах стереотипов. Мы вскрывали полы и ковыряли штукатурку, давясь и царапая пищевод, глотали бриллианты, засовывали их в самое труднодоступное углубление в мебели и собственном теле. Но колье всегда находили быстро прибывшие к месту преступления полицейские, потому что невозможно спрятать вещь в помещении, которое будет не спеша отсматривать профессионалы. А он спрятал, тот. Настоящий преступник. И колье не нашли. Хотя и помещение, и его осматривали, и простукивали, и просвечивали рентгеном. Не нашли. И отпустили с миром. Так где же он спрятал украденную драгоценность? Где? Мы капитулировали. В заднем кармане брюк хозяина лавки, когда он на мгновение повернулся к нему спиной, и у которого сообщник преступника это колье вытащил, когда тот вышел на улицу, чтобы проводить полицейских. Ну кто же станет обыскивать хозяина, который является главным потерпевшим? Кому такое придет в голову? Ясно? Ясно! Гаркали курсанты. Ясно, как божий день. Кто же станет обыскивать главного потерпевшего? Или главного охранника? Вот этот старый как мир прием я и использовал, выманив противника на себя, как на живую приманку, и сунув дискету старшине охранника в карман в момент, когда развернул его носом к стенке. А чтобы он ничего не почувствовал, пальнул для острастки возле самого уха и подставился под удар. Затем, чтобы меня куда надо привели, и туда же дискету принесли. Не оставит же ее хранитель меня без присмотра. Он же главный, и вне всяких подозрений. Вот такой очень надежный сейф на очень быстро передвигающихся ножках. А вы говорите, не может быть. Ну вот же она, дискета. Предатель! Только и смог выдохнуть очень большой начальник. Кадры надо уметь подбирать и не экономить на зарплате. А теперь извините, я не хочу, чтобы вы наблюдали за моими дальнейшими действиями. С глазу боюсь. И лишний раз вашу нервную систему травмировать не хочу. Я затянул на запястьях и щиколотках очень большого начальника его же ремень и натянул ему на голову его же пиджак и набросил сверху штору, сорванную с окна. Теперь очень большой начальник напоминал очень большой куль с неизвестным содержимым. Освободившись, я воткнул дискету в дисковод и нажал клавишу запуска. Компьютер, не поперхнувшись, заглотил содержимое дискеты, которая предназначалась единственно для того, чтобы встать ему поперек горла. В дверь вежливо постучали. На это я не рассчитывал. Вернее, я рассчитывал, что это случится чуть позже. Вот что, Козловский, на правах старой дружбы, покарауль дверь, попросил я и показал дулом пистолета на его пуговице. Что? Не понял Баранников. Дверь посторожи, повторил я, сдирая с него рубаху и демонстрируя уже до боли знакомый ему кулак. Баранников понял и быстро разделся и переоделся в мою одежду, а я в его. «Что у вас случилось?» Все менее вежливо кричали из-за двери. «Ну ты скажи им что-нибудь, успокой людей». «Все нормально!» — крикнул Козловский Баранников. Стучаться стали тише. Пора было подумать об эвакуации. Я подозвал к себе пальцем Козловского Баранникова и закричал дурным голосом. «Ты что делаешь? Брось пистолет! Дурак! Брось немедленно!» Козловский Баранников обалдело уставился на меня и на пистолет, зажатый в моих руках. Он не понимал, что происходит. Все еще не понимал. «Прекрати! Он может выстрелить!» Продолжал орать я, заговорщически подмигивая, улыбаясь, дружески похлопывая его по плечу и прижимая указательный палец к губам. Я словно играл веселую игру, призывая сотоварища по розыгрышу к очередной забавной, о которой он еще ничего не знает, проделке. Хотя, если честно, эта игра не сулила ничего доброго. По крайней мере, одному из ее участников. «Убери пистолет!» И Козловский Баранников в ответ на мою улыбку улыбался все шире, как ребенок, получивший килограмм шоколада. Я выстрелил ему в лицо. В испуганные и одновременно надеющиеся на чудо глаза. Я выстрелил 3 раза подряд. Я не убивал его. Я только возвращал долги, взятые под проценты на срезе могилы. Той, Козловского Баранникова могилы. Я только сделал то, что обязан был сделать тогда, но не сделал. Я не убивал его, потому что он уже был мертв, так же, как Александр Анатольевич. За дверью наступила мгновенная тишина, и тут же в нее забарабанили с утроенной силой. Теперь надо было спешить. Единым движением, с кровью и мясом, это хорошо, что с кровью и мясом, я содрал со своего лица парик, усы и бороду и прилепил их к обезображенному лицу мертвого Баранникова, который стал мной. Потом несколько раз я ударил себя по лицу с полной отдачей, так, как если бы бил своего врага, как бил совсем недавно Козловского Баранникова, и лег на пол, и стал Козловским Баранниковым, тем, которого сильно и все больше по лицу избил пойманный злоумышленник, то есть я, и которого он, изуродованный до неузнаваемости, каким-то образом завладев его же оружием, и убил тремя выстрелами в лицо, после чего это лицо уже невозможно было опознать. И вот все это, в свою очередь, видел и слышал барахтающийся в ворохе штор и собственного пиджака свидетель, главный свидетель, которого никто не сможет оспорить, потому что не решится. Дверь не выдержала напора множества тел. «Что? Что случилось? Кто стрелял? Ты стрелял?» Уже почти очухавшийся и приподнявшийся на локте охранник внимательно смотрел на свою пустую руку и на лежащий поодаль труп. «Я? А кто? Ну тогда получается я». «Да как же он, когда пистолет не у него?» «А где?» «Да вот он!» Картина была абсолютно сумбурная и абсолютно ясна, до запятой. Кто кого, из чего и по какому поводу убил, и почему главные герои сами на себя не похожи. «Ты живой?» Осторожно тронул меня кто-то за руку. Я застонал. Очень естественно, потому что мне было действительно больно. «Живой! Давайте срочно носилки и машину! И в больницу, пока он не помер!» Ну вот и машину подали, и носилки, и носильщиков, а я собирался своими ножками выбираться. Вот как все хорошо закончилось. Впрочем, нет, не закончилось. «Программистов!» — громко перекрывая все голоса, скомандовал очень большой начальник. «Срочно, программистов! Все остальное потом!» Программистов доставили через минуту. «Немедленно проверить память компьютера, и если там что-то есть...» Программисты склонились над клавиатурой. «Есть! Что? Вирусы! Они уже действуют?» «Да». «Сколько информации уничтожено?» «Пока меньше 3%. «Вы можете остановить их действие?» «Конечно. Судя по всему, они не из самых опасных». «Тогда не стойте болванами. Работайте!» Я снова застонал. Теперь уже не от боли. Теперь уже от отчаяния. Я сделал все, что от меня зависело, и я не сделал ничего. Я прокололся там, где от меня не зависело ничего, и там, где я меньше всего ожидал. «Чистим?» «Чистим!» Быстро застучали клавиши. Программа пошла. Как тупо все закончилось! Если бы я знал, что эти вирусы такие дохлые, я бы забаррикадировал дверь и занял круговую оборону и держал ее до тех пор, пока они не выели бы все внутренности компьютера. Час бы держал, два, день. Если бы я знал, что эти вирусы такие. Эх, Александр Анатольевич, как же вы так? Подтащили носилки. «А этого куда?» — спросили в стороне, показывая, по всей видимости, на Козловского Баранникова, который был мной. Этот пусть пока полежит. Только прикройте его чем-нибудь. Как же так вышло, что все потеряно подле самой финишной черты, когда ленточка уже щекотала грудь? Как же так? А может, не потеряно? Может, попробовать поспособствовать этим неповоротливым вирусам более знакомыми мне методами? Я еле заметно приоткрыл глаза и огляделся. Этого я, если сдвинусь хотя бы на 5 сантиметров в сторону, смогу достать ногой. Этого стоящим рядом стулом. Этого правой рукой. Этого левой. А что делать с теми двумя стоящими возле двери? И с тем, с автоматом? Он нашпигует меня свинцом раньше, чем я, мама, успею сказать. Ну-ка снова. Этого, этого, потом этого, потом... Ну, если повезет, может получиться. Если очень повезет, я смогу отвоевать минут 20 чистого времени. Может, этого им хватит выесть большую часть чужого пирога? Я сконцентрировал мысли и силы. Сконцентрировал для броска. Единственного, который давал мне шанс. Начну на счет три. Раз. Два. Что такое? Что происходит? Удивленно спросил сидящий за клавиатурой программист. Что, черт возьми, происходит? Поплыла база данных. Утрачено 5% информации. 10%. Как так поплыла? Какая база, если вы уничтожали вирусы? Мы и уничтожали вирусы. А поплыла база? А поплыла база? 15%, 17%, 25%. Как корова языком? 30%. Я ничего не понимаю. Похоже, он... Что он? Похоже, он закодировал пусковые команды вирусов под включение антивируса. И мы, борясь с вирусом, сами того не желая, размножаем его в геометрической прогрессии. Черт, 40% информации. Ну так выключите компьютер. Это ничего не даст. Его все равно придется включать позже. И вирусы продолжат свое дело с того самого места, где мы прервали их работу. Выход надо искать сейчас, пока еще можно что-то сделать. Попробуй. Пробую. 60% информации. А может быть... Может. 70%. У меня такое впечатление, что он заранее знал наши ходы. Что мы работаем по его сценарию. 80%. 85%. 90%. Аут. Как так аут? Вы хотите сказать? Программисты молчали. И компьютер молчал. Безмозглый, как новорожденная амеба. Что вы сидите? Делайте что-нибудь. А что делать? Больной-то помер. Поздно пациента на операционный стол тащить, когда его уже в морге вскрыли. Ай да Александр Анатольевич! Ай да молодец! А я грешным делом подумал... Глава 70. В общем, не так уж плохо все кончилось, если не считать моего многомесячного прогула по месту основной службы. Ну, в той организации, где я состою. Ну, короче, состою. Оказывается, не закрыли ее. И не разогнали. Это просто шеф-куратор меня на пушку взял. Для пущей убедительности. Чтобы я согласился сделать то, что я ни при каких других условиях сделать бы не согласился. Вот я и согласился. Прогул мне, я так понимаю, не засчитали. Потому что случайный кирпич с крыши не упал. Пока не упал. Но на вид поставили. Занесением в личное дело. и регион пребывания сменили. На очень захолустный. На тот, что возле самой границы с... Ну, неважно какой. А как нашли меня? Да очень просто. Через аварийный почтовый ящик, который я, при отсутствии других форм связи, должен был проверять каждые полгода. Хоть живой, хоть мертвый. И который я проверил. Вот так вот. А что касается одного известного мне очень большого начальника, то ему повезло меньше. Скрутила его какая-то хворь, скоротечная, с осложнением на память. В неделю скрутила. Был человек, стал калека. Что вчера было, помнит. Что раньше, хоть убей. Ну, то есть полная амнезия. Да смешного. Главное дело, непонятно, откуда та болезнь взялась. Врачи говорят, может, он съел чего или выпил. А я так думаю, что узнал он чего-то лишнего, с чем его здоровье не справилось. Вот такая ужасная инфекция. Возможно, даже вирусная. Почему инфекция? А потому что не один он пострадал. А говорят, еще его референт-телохранитель и кто-то из обслуги. Ничего не помнят, как новорожденные младенцы. Словно им память ластиком стерли. Ладно, хоть не умерли, а то кое-кто утверждает, что могли бы. Такая страшная болезнь, инфекционная, для тех, кто не бережется. В общем, все кончилось благополучно. Если газет не читать и телевизор не смотреть. А если читать и смотреть, то создается впечатление, что сценарий, за которым я так долго охотился, был не один, и даже не два, и даже не три, а гораздо больше, если судить по результатам. И тогда совершенно не ясно, зачем были все эти мои умопомрачительные цирковые кульбиты и глупые попытки остановить руками катящийся под откос паровоз. Может, все это было зря? Кто его знает? Вернее сказать, кто-то знает, да только другим не говорит. Конец книги. Вместо послесловия. Это неприступная крепость. Мы можем победить Советский Союз только другими методами. Идеологическими, психологическими, пропагандой, экономикой.